Отец, челяди дал, теперь и нам дай. Берите, согласился Авилов и отправил их к князю Алыму. Горбоносый черкес-армянин был интендантом отряда, стал интендантом Колымского княжества. Купцы вначале возымели довольно безумную мысль забрать у Авилова драгоценные товары просто так, за здорово живешь. Но князь Алым только пальцем помотал перед носом у рыжего Ковынина. «Не так! Ну, в долг!» — предложили купцы с такой же готовностью. «Зачем долг?» — сказал интендант. «Меняй чего-нибудь!» «А что у нас есть?» — наивно сказали купцы. «Нету ничего!» «Какое ничего! Шкура есть! Давай своя шкура за чай и табак!» Дело шло, разумеется, не о собственной купеческой шкуре, а о шкурах звериных, о блестящей, расцвеченной, драгоценной колымской пушнине. Так черкес Алымбаев практически установил на Колыме монополию внутриторга. Ольские мещане представляли в отряде Авилова частный капитал. Были они с птичьими именами, одинаково громкими, хотя и разными. Один был Соколов, другой Коршунов, а третий Ястребов. Это было единственное наследство, уцелевшее у этих торгашей от предков, свирепых казаков, завоевавших край. Эти торговые птицы организовали лавочку и стали покупать у колымчан ту же самую пушнину и за тот же чаек, табачок, но, разумеется, платили дороже казенной цены. Алымбаев молчал до поры, но когда участников набралось достаточно пушнины, он пригласил к себе старшую птицу Соколова и предложил выкупить у них всю пушнину. «А почем?» — спросил Соколов. «А почем вы покупали? Потом и заплатим». Соколов даже поперхнулся от изумления и гнева. «А нам что останется?» «А вы начинайте сначала», — насмешливо сказал интендант. Наутро молодой Новгородов пошел объясняться с Авиловым. Он старался держаться развязно, но руки у него тряслись. «Зачем обижаешь народ? Вместе голодали. А тебе какое дело?» — резко спросил Авилов. «Когда дорогу искали в горах, тогда было мое дело!» — запальчиво крикнул якут. Авилов молчал. «Весь барыш себе забирайте!» — кричал Новгородов. «А может, я пайщик? За что боролись?» Эта знаменитая фраза впоследствии получила большое применение в политике. Но Авилову она не понравилась. Он хлопнул в ладоши. Вошел ординарец Чуваш. «Кликнуть ко мне коменданта». Комендантом был назначен, как обычно, Розовый Дулебов. Дулебов вошел с вежливой улыбкой на спокойном лице. «Приказ по гарнизону», — сказал Авилов. «Якутов, Новгородовых, обоих, в 24 часа выслать из предела веренного мне края». Новгородов действительно уехал на следующий день и отправился на запад по знакомому якутскому тракту. Птичьи мещане уехали с ним без всякого приказа. Пушнину Алымбаев реквизировал в казну и ничего не заплатил, но остатки их собственных товаров великодушно отдал изгнанникам. Так произошло на Колыме расхождение двух капиталов и классов, феодального с торговым. Новгородов и птичьи мещане попали на Абэй, в другое государство, тоже завоеванное белыми. Верховным владетелем этого государства был капитан Матвей Деревянов, иначе Матюша Деревянный. Но приключения этих купцов в деревянном государстве я расскажу как-нибудь в другой раз. Колымские жители выпили розданный чай, выкурили табак, но все же остались без еды. Стали обдирать шкурную обивку с дверей, шерсть сбивали, а кожу разваривали в кипятке наподобие супа. Съели постельные кожи, варили даже дымленую замшу, несмотря на горький вкус и кожи, и дыма. На второй неделе случилось событие. Городской нищий Егорша Юкагир повесился на воротах штаб-квартиры Авилова. Милостыни ему давно не подавали, но Егорша питался кусками испорченного мяса из казенного склада, от каких даже собаки воротили брезгливо носы. В казенном амбаре мясо постоянно загнивало, и Егорша не оставался без пищи. Он дошел до того, что ел эту падаль сырьем, а если она загнивала до червей, он выбирал червей просто пальцами и складывал в рот. Наравне с Егоршей казенным мясом питались горностаи и крысы. Горностаи раздобрели на почве реквизиции и так размножились, что Луковцы понемногу наладил промысел этого ценного зверька. Но теперь в амбаре нечему было испортиться. Было чисто и пусто, как выметено. Горностаи отступили в леса, а Егорша Юкагир отступил на тот свет. Повесившись на воротах Макарьевского дома, он тем самым набросил колдующий ураз, проклятие, не то на купца, не то на начальника. После этого печального события Авилов со свойственной ему прямолинейностью решил очистить город от всех ненужных дармоедных элементов. Чуваши другой раз пошли по домам и согнали в казарму бесприютных старух, беспризорных ребятишек, мальчишек и девчонок, каких-то вдов с детишками. Хотели даже прихватить Липку Щербатых вместе с ее дочками, но она подняла страшный крик. «К Викентию пойду, одну хвоил, извел, теперь за другую принялся». Историю Авилова знали теперь и чуваши, и то, как Липка кричала вместо Авилова Викентий, повлияло на них. Но другую девчонку, Анюшку, дочку Митрофана Куропашки, которая съехала в Середне после смерти отца и сбилась к знакомой семье весельчан, как приблудная собачонка, чуваши захватили у Липки, и Липка за нее не вступилась. Ей нечем было кормить свою собственную кровь. С этим человеческим уловом церемониться не стали. Алымбаев с Дулебовым разбили их на кучки и наутро разослали по наслегам, так, вслепую, без всякого соображения. И дней через 5-6 в якутских поселках оказалось по кучке этих городских изгнанников, голодных и никчемных. Наслежные старосты не знали, что с ними делать. В довоенное время случалось, присылали вот так же уголовных поселенцев русаков. Но такой поселенец был мужчина, опытный и сильный, и по-своему страшный.